кому-то там не повезло. Тут куплеты по бедлу, тут дымится ядро. Под убойное дятло, делай тем сводем узло. Город снегом замело, а нас снова унесло. К теплой края нам так нелегко. Бери то, что мечта может быть досягаемой. Моя душа походу будет вечно несменяемой. Так же как моя жизнь неисправляемой. Так же как моя тропа, не меняй тему. Прошу тебя, не стой на одном месте, прими покой, дабы не проебать остаток чести. Нам тут хватает жести. Прошу тебя, не тресни от своей злости, дабы не лишиться мощи. Бросьте искать смысл между строк, ведь смысл он для вас слишком жесток. Дым под потолок, кто тут одинокий бог? Кто-то нашел в себе долг, кто-то послал на куполки. Остался сам, не потому что нам барбан, а потому что не болван. Не поведется на самообман, духовный шаман. Раскроет ваш глобальный план. Раскроет ваш глобальный план.